Глава 36. «Такая погода нам подходит, мистер Угрюм? На мой взгляд, слишком много фонарей, месье де Пресье. Пусть люди немного привыкнут к темноте, тогда они сами погасят фонари. Можете поставить на это свои глаза?» «Лучше поставлю их глаза, если вам без разницы. Но местные жители умеют приспосабливаться. Они готовы измениться для любого, кто принесет немного света в их жизни. Готовы превратиться во что угодно. Все, кроме таких, как Юстас Гифт. Не говори никому, но мне кажется, он нас подслушивает. А мне кажется, он сидит там совсем один и думает, может, у него нет работы из-за того, что он сказал на проповеди в прошлое воскресенье. Да, и он уверен, что именно из-за этого ему никто не говорит, какое сейчас время суток. Можно подумать, остальные горожане сами это знают». Юстас больше не мог сдержаться. Он выключил видео с сыновьями пустыни и бросился к окну. Примечание. «Сыновья пустыни» — американский комедийный фильм 1933 года с участием комического дуэта Лорелла и Харди. Конец примечания. «Шухер!» — предупредил один из голосов, и наступила тишина. Он мог видеть только два уличных фонаря и освещенную ими часть улицы. Он выбежал из дома, добежал до калитки. В конце улицы, за островком света, стояли три фигуры. Фонарь освещал почти вертикальный склон, заросший острой травой. Он слышал три голоса. Может, они не говорили все из того, что он услышал, но Юстас был уверен, что они обсуждали именно его. Он вышел на тротуар, чтобы получше их рассмотреть, и они повернули головы в его сторону. Он отпрянул. Их лица казались пустыми и белыми, как яйцо в скорлупе. Было слишком темно, и Юстас не мог разглядеть, во что они одеты. Наверное, из-за тьмы они казались похожими на насекомых. Во всем виновата тьма, и он ненавидел ее за то, что из-за нее он застрял в городе, который его презирал. И тьма стала воплощением этого презрения, силой, хотевшей ослепить и задушить его, стереть с лица земли. Он вернулся в свой коттедж. Не успел он закрыть дверь и войти в гостиную, как за открытым окном снова послышались голоса. «Даже не осмелился приблизиться к нам, мистер Угрюм. Он не уверен, что действительно слышит нас, месье де Пресье. Главное — продолжить сбивать их с толку», — сказал третий голос. Два других голоса походили на те, которые Юстас использовал в своих выступлениях. Но третий напоминал ему его собственный, как голос, долетавший до него через воображаемые наушники из-за пределов тьмы. Он сжал руки в кулаки. «Тогда мы будем крутить ими, как хотим. Пусть соберутся вокруг света, как привыкли. А потом... Погодите, не забывайте, этот клоун нас слышит. Не сболтните лишнего. Кто бы говорил, в любом случае ему никто не поверит. Он сам не верит, что мы здесь. Знаете, что мне хочется сделать? Расскажите, расскажите. Пусть услышит, что он сказал на проповеди. Вы просто гений. Вам надо на сцене выступать. Пусть услышит, что сказал о своей подруге, акушерке. Думаю, после тех слов она ему больше не подруга. Но все остальные думают наоборот. Думают, что она вполне может родить ему несколько детей, о которых он говорил. Тех, кого он сбросит в пещеру, чтобы они не ходили в Мунвиллскую школу. Да, и других детей вслед за ними. Мне кажется, он сошел с ума. Конечно, ведь он слышит голоса в своей голове. Юстас бросился в прихожую и чуть не упал. Он с силой открыл входную дверь и ударился о нее левой ногой, потом добежал до калитки и похромал по тротуару к уличному фонарю. Но возле него никого не было. На какой-то момент ему почудилось какое-то движение наверху. Но разве могут три фигуры карабкаться на пустоши по почти вертикальному склону? Его не особо волновало то, что он видел или не видел. Главное — то, что он только что услышал. Юстас не сомневался, что он услышал чистую правду. Он уставился в темноту и почувствовал, как она наполняет его, смывает все, что он знал о себе, оставляя только то, что он мучительно пытался вспомнить несколько дней. На проповеди он высказал свои мысли о том, как Скрэгги поступают с детьми. Он и так знал, что думает об этом. Но то, что он сказал о Фиби Уэйнрайт, прорвалось из глубин его сознания. Он проявил ту часть себя, о существовании которой не подозревал, как и остальные жители Мунвелла. Надо поговорить с Фиби прямо сейчас, иначе он никогда не осмелится. Он дохромал до своего коттеджа и запер входную дверь, потом поспешил на Роман Роу. Надо торопиться, иначе он может передумать. К счастью, у соседки Фиби, беззубой болтливой старухи, свет не горел. Он прохромал под аркой, увитой увядшим виноградом, и прошел по тропинке к крыльцу. Звук его шагов по гравию привлек Фиби к окну до того, как он позвонил в дверной звонок. Ее вид привел Юстаса в отчаяние. Боль в ноге запульсировала. Наверное, из-за депрессии она стала слишком много есть. Она взглянула на него, медленно моргая, и покачала головой на складчатой шее. «Уходите», — произнесла она через оконное стекло. «Я не принимаю гостей». «Пожалуйста, подойдите к двери. Мне надо кое-что вам сказать». «Вы уже достаточно сказали», — отрезала она, скорее безразлично, чем рассержена. Отошла от окна и выключила свет. Он слышал, как она с трудом прошла по коридору и поднялась по лестнице на второй этаж. Он хотел позвонить в дверной звонок, но то, как она выглядела, расстроило его, и он похромал домой, чтобы поскорее укрыться от этой тьмы. Она переедала, и он никак не мог ей помочь. Наверняка ее живот распух из-за того, что она слишком много ест.